Хорошо. Тема моя сейчас, мы с вами начнем с первой темы. Тема называется «Встреча с Богом». Я хочу, чтобы у вас у всех есть в папках Encounter Notes. Мы специально сделали несколько листиков. На столах, на ваших стоят ручки, вы можете это взять. Это сделано для вашего комфорта. Если что-то, для чего мы это сделали? Очень часто во время встречи с Богом Бог начинает говорить с тобой. Это не обязательно, чтобы ты записывал мои слова, ни в коем случае. Мы очень... Даже просим вас, записывайте те вещи, потому что очень много вещей во время Encounter Бога открывает просто тебе. Ты находишься в Его присутствии, слава Божья сходит, и начинает что-то меняться в твоем разуме. Ты начинаешь есть, это пища твоя. Он начинает говорить тебе. Я говорю тебе про какую-то тетю Машу, а Бог тебе говорит абсолютно другие вещи. Он через какие-то простые мои слова, например, или через слова служителей какие-то вещи открывает, и мы начинаем записывать. Это откровение Божье. Пожалуйста, записывайте их. Итак, встреча с Богом. Вы знаете, братья, что с самого начала я хочу сказать вам, что если люди реально никогда не встретились с Ним, если человек никогда не столкнулся именно лицом к лицу с Богом, если он не встретился, мы с вами поговорим об одной персоне, но я хочу сказать, напомнить вам такую персону, как Павел. Вы помните Павла? Когда он встретился с Богом, вся его жизнь, не просто его мышление, ребят, не просто, дорогие, его понимание вообще о Боге. Его вся жизнь была перевернута полностью. Его жизнь была изменена на 100%. Он абсолютно, как он ехал, как он упал и встал, он встал абсолютно другим человеком. Не потому, что он увидел свет и услышал голос, потому что он встретился с правильной личностью. Я вам скажу, родные мои, наши церкви, наши жизни полны людей, которые учат о Боге, но никогда не встретились с Ним. Я, поверьте, я ни в коем случае не хочу никого осуждать и касаться. Это не мой принцип. Мой принцип — говорить правду. Иногда правда режет, но я ничего с этим не могу сделать, братья. Вы понимаете, о чем я говорю? Правда иногда бьет, правда иногда колет, правда иногда звучит неприятно, и она звучит как будто осуждение. Посмотрите, как учил Иисус. Все, что говорил Иисус, одних исцеляло, а других уничтожало. В его проповедь написано: «И услышали фарисеи, и поняли, что он о них говорил». Иисус совсем не говорил о них. Иисус говорил притчу, но в этой притче он сказал правду. И эта правда кого-то привела в очень неприятное, знаете, действие, или может неприятное, может настроение. Я хочу вам сказать, встреча с Богом – это номер один в нашей жизни. Поверьте, я сразу могу видеть. Братья, я вам серьезно говорю, моя команда, все наши ребята, они сразу могут различить человека за кафедрой, который встретился с ним, и который просто вышел за кафедру, начитался Слова Божьего, но он не встретился с ним. Я вам скажу, братья, когда ты встретился с Богом, и они говорят: он же брат твой. О нет, родные мои, я знаю братьев моих. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы поняли сейчас меня конкретно и точно. Я знаю братьев моих. Не братьев по плоти, а братьев по духу. Мы рождены вместе одним и тем же Богом. И когда я говорю, через меня говорит Бог, и он не просто тебя раздражает, он говорит в твое сердце. Как можно различить брата и человека, который просто ходит в церковь? Когда звучит призыв Божий, когда звучит именно откровение Божье, что откровение Божье делает с тобой? Оно выворачивает тебя, и ты говоришь: я больше не хочу ничего иметь с этим пастором и с этой церковью. Но. Или наоборот, это откровение, оно обличает тебя, и ты говоришь: Господи, измени мою жизнь. Господи, я хочу стать ближе к Тебе, я хочу измениться. Я не могу так больше жить, меня достало все вокруг. Я устал, Отец, и все, что Он говорит, я не понимаю, но я хочу Тебя. Я хочу что-то, чего я раньше не переживал. Я хочу что-то, чего я раньше не чувствовал. Родные мои, Богу не важен возраст, Богу не важен, кто ты, откуда. Ему важно состояние твоего сердца. Ему не важна твоя одежда, твоя прическа, твой интеллект и твой законченный университет. Его это не волнует. Его волнует состояние твоего сердца, ребят. И вы знаете, у меня был момент с Богом. И я уверен, что у многих, может быть, у вас был момент с Богом, я не знаю. Я просто говорю эту тему, мне нужно ее сказать. А вы решите, был у вас момент с Богом или нет. Это уже ваше дело. Я знаю, что Каждый из нас должен встретиться с Ним. Иначе мы не принадлежим Ему. Родные, вы понимаете, о чем я говорю? Мы не можем принадлежать Ему, если мы не встретились с Ним и не пережили рождение свыше. Я всю жизнь рос в пятидесятнической семье, где меня всю жизнь учили: ты же верующий, это плохие слова. Ты же верующий, так нельзя. Я говорил верующий, я кивал головой, я пел в хору, но я шел и делал грех. Что-то хотело грешить. Что-то двигало мной, что-то меняло мое понимание, когда доходила вещь до какого-то, знаете, воровства или нечисти какой-то. Я хотел это делать, но моя натура хотела это делать. Почему? Потому что я не встретился с Ним, я не знал. Мне говорили, что я верующий. И я видел церковь, набитая такими же людьми, которые кивают головой, и все говорят: мы верующие, мы идем к Богу, мы все понимаем. Но картина была абсолютно другая. Очень мало из всей этой толпы, только некоторые считанные люди знали Его. И они пытались донести людям правду, но им просто закрывали рот и говорили: вы ничего не знаете. Очень тяжело. Вы знаете, я вам честно скажу, мне тяжело. Я вам скажу, штат Вашингтон, если кто, родные мои, если вы хотя бы чуть-чуть сталкивались с церквями в этом штате, вы можете знать, меня в этом штате ненавидят больше всех, кого только ненавидела земля эта. Я не шучу и не преувеличиваю. Команда, не так ли? Я вам серьезно говорю, я могу написать 2 тома сплетен, которые льются на эту церковь и на меня лично. Но я вам честно скажу, это именно путь сатаны, чтобы закрыть именно рот тем, которые говорят истину. Это именно стиль жизни дьявола. Он хочет все опорочить и облить грязью. И через кого, родные? Через наших братьев и сестер. Миру до меня никакого дела нет. Amen? Нет, что миру до меня? Он сидит себе там на аукционе, бьет себе на машины, тот продает машины, тот зубы лечит там. Я прихожу к дантисту, который неверующий абсолютно, знает меня. Я просто у него там лечу зубы там раз в полгода, там 4 раза в год там чистка и так далее. То есть приходишь: о, здравствуй, как у тебя дела? Он еврей, он абсолютно ничего общего с церковью не имеет. Он прекрасный человек, он любит меня или любит мой чек, я не знаю. Ну, он абсолютно... ему все равно, в какой я церкви, какого я вероисповедания, и потом еще подпункты сомывающих, покрывающих. Я не хочу вдаваться в эти подробности, какой мрак водится там. Он просто со мной говорит, как человек. И знаете, мне иногда легче и приятнее провести беседу с умным евреем час в его офисе, когда он делает мне зубы, мне что-то рассказывает, я киваю, знаете, вот так киваю. Понимаете? И мне приятно прослушать, чем я послушаю 5 минут речь нашего христианина, который, знаете, клянет все, на чем свет стоит. И не знает истины. Он просто так, он такой. Вот его так научили. И когда я говорю: у тебя основания есть для этого, нам братья казали про вас. Нам братья уже все сказали, нам уже доложили. Что вам доложили? И понимаете, что у нас, у каждого из нас, дорогие, должна быть встреча реальная с Богом. Знаете, я вам скажу, родные мои, знаете, кому самое тяжелее встретиться с Богом? Служителю. Потому что служителю нужно снять с себя... Вы знаете, я снимаю шляпу перед теми служителями, которые приезжают сюда, и они говорят: нам вообще все равно, мы хотим видеть Бога. Родные мои, служитель — это такой же человек, как и все остальные. Вы знаете, я поехал на энкаунтер тоже, будучи пастором. Маленькой церкви, совсем маленькой. Но какая-то лычка уже на мне там, знаете, повисла. И знаете, и в то время, когда все рвут, плачут, падают, сокрушаются, вы знаете, какое-то странное чувство. Не наблюдает ли за мной кто-то, кто меня знает? Я потом сказал: да пусть оно все провалится, я иду к Богу. Мне вообще все равно. Давид, он просто разорвал верхнюю одежду и в льняном ефоде скакал перед Богом. И вы знаете, Мелхола с окна глянул и сказал: ой, Боже, что наш пастор сегодня делал? Что он творил сегодня на сцене, я не знаю. И он пришел и говорит: я перед ним плясал, я перед ним обнажился. И в глазах тех служанок, в которых ты говорила, что я унижен, я буду в чести. И написано: и она была бесплодна до конца своих дней. Родные мои, как важно нам не касаться никого, потому что мы не знаем, перед кем он ходит. Может быть, он выпендривается, а может быть, сейчас это хвала Богу, и ты не имеешь права касаться этого. Очень внимательно. Давайте мы сейчас прочитаем одно место из Библии, которое очень сильно мне нравится. Я уверен, что вам также. Мы читали его, мы все знаем его. Бытие, 32 глава, 24 стих. Бытие, 32 глава, с 24 стиха. Вы все знаете встречу Бога с Иаковом. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Заметьте, родные мои, когда мы умираем в одиночку. Вы заметили, что когда приходят в твою жизнь проблемы, когда в твою жизнь приходят разочарования и мрак, ты всегда один. Да, у тебя есть родственники, жена, но тебя никто не понимает, ты остался один. И нам кажется, Боже, почему так произошло? Родные мои, Бог это делал, чтобы оставить тебя один на один и встретиться с тобой. Пока ты в суете, пока все течет в твоей жизни правильно, пока ты все понимаешь, все знаешь, у тебя все схвачено и за все заплачено, Бог не может достучаться в твое сердце. Ты ему нужен один. Как сделать, чтобы ты был один? Сделать что-то с теми, кто вокруг тебя. Чтобы друзья, может быть, отвернулись. Чтобы люди больше перестали с тобой общаться. Чтобы перестали понимать тебя. И ты, мыкаясь и тыкаясь туда и сюда, у тебя нет выхода. Он ждет тебя. Он оставляет тебя одного. Он назначил с тобой встречу. Потому что он не может в суете быть с тобой. Он с Иаковым встретился, когда он остался один. Слушайте внимательно. «Остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредив состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Иаков понял, с кем он встретился. Родные мои, вы сюда приехали, схватитесь, пожалуйста, за Бога и скажите, я не уеду отсюда, пока ты не изменишь мою судьбу. Когда я был на своем энкаунтере, вы знаете, это была огромная толпа. Мы тоже раньше делали толпы. И я понял, что нет успеха, когда 100 человек энкаунтер, когда 120 человек, 90, 80. Мы раньше тоже такие энкаунтеры делали. Потом понял, Господи, я не могу работать. Потом мы стали делать просто чаще энкаунтеры и в 2 раза меньше, в 3 раза меньше. Знаете почему? Потому что я понял, что со мной никто на энкаунтере не работал. Удар по моему лбу и помазание елеем не меняет меня. Со мной нужно, чтобы кто-то провел время, братья. Мы все нуждаемся во времени, мы все нуждаемся, чтобы кто-то с нами сел и поплакал, чтобы кто-то с нами просто упал и просто порыдал вместе с нами. Я не принимаю вот этого, это не мое служение, я отрекаюсь от этого служения. И я хочу, если я буду проводить с тобой время, я буду с тобой проводить все 3 дня, час-час, два-два, мы будем сидеть над одним пунктом с тобой плакать до тех пор, пока ты не получишь свободу. Я знаю, как обошли меня, я не обойду тебя, и они не обойдут тебя. И первым делом, как я приехал сюда, я сказал, мы так делать не будем. Мы будем работать с сердцем человека до тех пор, пока он не получит свободу. Мы хотим, чтобы каждый из вас, у нас не массовый энкаунтер, у нас энкаунтер индивидуальный. Индивидуальный. И моя мечта, родные братья, моя мечта, чтобы кто-то из вас, я уверен, что многие из вас отсюда уедут, но я мечтаю, чтобы хотя бы один уехал отсюда, наполненный Богом настолько, что когда ты приедешь или придешь туда, где ты раньше был, никто не узнал тебя. Никто не узнал тебя. Обо мне говорят, о тебе говорят, родные мои, о нас говорят, как о прошлом человеке. Когда ты встречаешься с Богом, ты перерождаешься. И смотрите, что дальше написано здесь, родные. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря». Я сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. «И сказал, как имя твое». Смотрите, что Бог делает. И он сказал, Иаков. Знаете, что такое Иаков? Знаете, почему мне эта история нравится? Потому что это лжец, обманщик, манипулятор, переводится. Лжец, обманщик, манипулятор. Это точно переводится это слово, Иаков. И он ему сказал, как имя твое? Он сказал, лжец, обманщик и манипулятор. И он сказал, нет. Родные мои, после встречи с Богом он переименует тебя. Он дает тебе новое имя. Все сидящие сзади меня, это не Саня, это не Виталик, это не Виктор. Это люди с абсолютно новым именем. Это люди с абсолютно забытым прошлым. Это люди, которых не волнует старое, их волнует только будущее. Родные мои, ты должен быть переименован. И когда люди смотрят на меня, они говорят: да, вроде это Шаповалов, но он какой-то не такой. Я с ним раньше там, ну, делал там, там стреляли, пили, гуляли. И люди говорят: да не верю я. Да потому что ты встречался со мной Иаковым. А сейчас ты увидел Израиля. Вы слышите? Каждый из вас должен быть переименован. Встреча с Богом не только для того, братья, чтобы просто встретиться с Ним, сказать: какой хороший Иисус. Одна из самых важных моментов во встрече с Ним, это чтобы Он дал тебе другое имя. Не алкаш, не торчок, не наркоман, не блудяга, не бабник, а новое имя. У меня их было много, у этих ребят, у некоторых даже больше. После этого маленького слова некоторые из них выйдут и расскажут о себе. Буквально очень коротенько, кто они. Вы думаете, сзади меня сидят рукоположенные люди? Я вам честно говорю, все бывшие блудяги, наркоманы, все, каждый из них, никто в эту церковь не пришел красивым, холеным. Все были разрушены, все были восстановлены полностью, все. Всех, кого вы видите, все были восстановлены с нуля, с гарбича, с грязи, с наркоманией. Все, я не шучу и не преувеличиваю, все. Бог берет вот это. Бог берет вот это. И Он начинает делать что-то, родные мои. Но не обращайте на меня внимания. Я, может быть, и продолжаю называться в глазах людей Иаковым. Но Бог имеет для меня и для тебя новое имя. Встреча с Ним, это когда ты, все твое существо меняется. Вы знаете, что такое новое имя? Это новое начало. Новое имя – это другая судьба. Новое имя – это ты уже не тот, кто ты был. Даже в наши дни люди меняют фамилию и имена только по одной причине, чтобы не вспоминать, что они делали раньше. Свои имена и фамилии меняют бандиты очень часто. Люди, которые отсидели, которые изменились, и они не хотят нести на себе грязь. И они идут в бюро и переименовываются, и меняют фамилии и имена. Почему? Они хотят быть другими. Но иногда их натура не меняется. Родные мои, но встреча с Богом меняет твою натуру. И потом, когда люди смотрят, они говорят: мы не поймем, что в этом естественном человеке такого, почему так тянет, почему хочется слушать его, почему хочется быть с ним, что с этим человеком произошло. Он встретился с Богом и побыл в его присутствии, и Бог его переименовал. Он стал абсолютно другой личностью. Савл почему-то стал Павлом, родные мои. Почему-то наш драгоценный брат Савл, который так гордился своим прошлым, так гордился своими школами, которые он закончил, и там семинарии, как они назывались тогда, эти, что там не было, я не знаю. Он закончил все это, он учился у ног Гамалиила, он был одним из самых лучших. Вы понимаете? И когда он сказал: я все почел за сор. Все. А вы знаете, как в новом переводе звучит? Навоз. О, спасибо. Я все почел за навоз. И некоторые говорят: как Павел может так говорить? Родные мои, он был переименован. И все, что делал Савл, было стерто и переименовано. И он сказал: меня больше не волнует Савл. Хотя многие пытались навесить на него бирку, поэтому многие нас не могут понять. Они смотрят на нас и говорят: мы знаем его. Не знаешь ты меня, потому что я сам себя не знаю. Как ты можешь знать меня, если я сам только начинаю открывать самого себя? Ты меня мог знать Савлом, но когда я стал Павлом, я сам двигаюсь в Боге, и я просто в шоке, какие глубины Бог открывает. Я сам себя удивляюсь из тех, кто вокруг меня. Потому что чем дальше я иду, тем больше я в шоке. Потому что Бог делает что-то, что не было даже похоже ни на кого. Он меняет все. Встреча с Ним. О, как это приятно. встреча с Ним, новое имя и надломленное бедро, братья. О, родные мои, вы сидите сейчас здесь. Я вам даю гарантию, я не шучу. Все сидят здесь с поломанным бедром. Иначе бы ты даже не попал на это место. Все из вас имели что-то в жизни, что привело тебя сюда. Родные мои, навстречу с Богом приводит тебя поломанное бедро. Что-то не видит никто, но ты знаешь, что-то тебя влечет к Богу, потому что где-то ты надломлен. Ты сказал, это дьявол сделал, это не дьявол сделал. Господь коснулся твоего бедра. Он коснулся твоего бедра только по одной единственной причине, родные мои, чтобы притянуть тебя. Он настолько любил Иакова, что он сделал его несовершенным. О, если кто-то из вас вообще понял то, что я только что сказал. Родные мои, был уже один совершенный, и вы знаете его имя Люцифер, в котором не было ни палатки, ни изъяна, и Бог потерял свое любимое творение, потому что он был непорочен, так написано. Сын зари, не было в тебе изъяна и не было в тебе порока, ты был совершенен во всех путях твоих, так написано. И Бог, почему Павел кричал, я 3 раза просил, чтобы было удалено это жало, это надломленное бедро. И Бог сказал, достаточно с тебя благодати моей. Я тебе уже ее дал довольно. Родные мои, если ты действительно хочешь использован быть Богом по серьезным параметрам, в серьезных моментах, я даю гарантию, где-то в твоей жизни, где никто не видит и никто не знает, поломанное бедро. Где-то в твоей жизни спрятано что-то, с чем ты не можешь справиться. Где-то в твоей жизни спрятано что-то, и это именно привело тебя сюда, поломанное бедро. Он это сделал, чтобы сделать тебя несовершенным, чтобы ты никогда не ушел от Него. В старое время пастухи, я уверен, что здесь сидят люди, вы знаете эти моменты, когда маленькие, когда рождаются маленькие овечки, у них всегда первая тенденция это убегать. И что делают пастухи? Это из истории Израиля. Это, кстати, это делается по сей день пастухами израильскими, те, которые пасут овец. Они берут и ломают 2 ноги у овцы. Пастух берет, ломает 2 ноги у маленькой овцы и ложит ее на свои плечи. Одни ноги здесь, передние ноги здесь, задние здесь. Овца маленькая. И он ходит с ней 2-3 недели до тех пор, пока не срастутся кости. И когда он ставит ее рядом, эта овца никогда до дня своего смерти не отходит от своего пастуха. Я вам говорю настоящую вещь. Родные мои, мы думаем, Господи, почему? Он настолько любит тебя, что сломал тебе ногу. Он настолько хочет быть с тобой, что он просто сломал твою ногу и взял тебя на себя. Чтобы впоследствии, когда ты вернешься к нему, когда он поставит тебя на ноги, заросшие ноги, ты никогда от него не уйдешь. Потому что это его мечта, чтобы ты был с ним. Зачем Богу давать жало? Зачем Богу ломать бедро? Зачем Богу делать все эти вещи с людьми, которые были великими? Потому что он влюблен в этих людей. Он влюблен в них настолько, что дал им несовершенство, которое всегда будет влечь их к Богу. У каждого служителя, у каждого помазанника, когда мы берем Моисея, родные мои, почему Моисей был косноязычный? Почему? Что нельзя было сделать его совершенным? Нельзя. Бог дает несовершенство только в одном случае, потому что Он приготовил тебя для чего-то великого. Он приготовил для чего-то огромного. Он дает тебе несовершенство. Некоторые люди говорят, исцели меня, почини меня, измени меня. Бог говорит, нет. Именно таким я люблю тебя. Именно таким я призвал тебя. Смотрите дальше. И сказал он, как имя твое, как будто Бог не знал. Ребят, скажите мне, Бог знал, как его имя? Почему он у него спросил? Когда Бог спрашивает, запомните, Он не ищет информации. Amen. Он хочет, чтобы ты сказал Ему, кто ты. О, родные мои, сколько здесь людей на этом, сотни и сотни людей. Я говорю, как ты поживаешь? Я наркоман. Не наркоман ты. Да я вот, ты знаешь, я кошмар, я таскался всю свою жизнь. Ты не блудник. Мы здесь переименовываем всех, так больше никогда не говори. Бог призвал тебя, переименовал тебя. Больше никогда, когда ты выйдешь из этого зала, забудь о своем прошлом на всю свою жизнь. Забудь его. Хорошее, плохое или так себе. Вычеркни. У Бога есть абсолютно новая судьба, абсолютно новое начало, абсолютно другая сфера и жизнь для тебя. Он ждет тебя. И сказал он, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Бог мой, какое откровение! Родные мои, я вам даже не могу сказать, насколько это мощно. Всякий раз, когда я читаю эти вещи, они просто вышибают меня. Родные мои, когда ты был с Богом, когда ты был с Ним, никто не сможет противостать тебе! О, Бог мой! Если кто-то из вас эту вещь поймет, некоторые люди заканчивают семинарии, библейские школы, чтобы набить свои мозги знанием. Все, что мне нужно, это встреча с Ним. Потому что, когда я с Ним, никто не может причинить мне никакого зла. Ни язык, ни делом, ничем. Я полностью под Его охраной. О, Иисус! Я еще раз перечитаю, хочу, чтобы вы поняли, ребят. Родные мои, я с Ним встретился, это вышибло мою жизнь, я полностью изменился. Когда я это читаю, я понимаю каждую точечку и запятую в этом месте. Я пережил это. И сказал одним, имя твое не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом. Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. О, родные мои, как я понимаю это место. Родные мои, все, что вам нужно, это Он. Потому что, когда Он вложит свое слово в тебя, никто не сможет найти аргументов против. Это слово будет укладывать всех. Оно будет рушить все. И люди будут смотреть на тебя и удивляться, откуда это берется. О, родные мои, встреча с Богом. Не знакомство. Встреча с Богом. Некоторые люди говорят, я вот встретился с Богом и вот отошел. Те, кто встречаются с Ним, не могут отойти, братья. В Библии, когда я читаю, всех, встретившихся с Ним до конца своих дней, даже если у Давида были соскоки, даже если у Иосифа были проблемы, никогда больше они не отступили от Бога. Когда мы читаем Самсона, он с самого начала был призван Богом. Красивые волосы, красивый мужчина, имеющий силу, имеющий помазание, не заработавший его, призванный с самого рождения и никогда не встретившийся с Богом. Он закончил самоплачевно, как только могут заканчивать помазанники. Он с ним не встретился. Некоторые люди говорят, мне нужно помазание. Не помазание тебе нужно, тебе нужен он. Самсон имел помазание. Он укладывал тысячи, но не смог уложить одну женщину. О, родные мои, дьявол знает, где у тебя дыра. О, Иисус. Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь имя мое? И благословил его там. И смотрите, родные мои, что сделал Иаков. 30-й последний стих. «И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Родные мои, знаете, почему это произошло? Потому что Иаков шел, и навстречу кто ему шел, братья? Его брат, аминь. Он не шел с цветами, он шел с армией, вооруженной до зубов. Они не шли сделать ему welcome party. Они пришли снять голову с него и забрать все, что он имел, за то, что Иаков отобрал первородство. Его брат не ехал с улыбкой, его брат уехал с одной единственной вещью – убить. И, родные мои, что произошло? После встречи с Богом написано, Иаков Исав пришел и сказал, «Бог твой сказал мне, чтобы я не касался тебя и не говорил тебе ни плохого, ни хорошего». Родные мои, никто после встречи с Богом не коснется тебя. Некоторые люди говорят, о, Бог знает волосы на голове моей, я у него как зеница ока. No. Знаете, кто зеница его ока? Кто встретился с ним. Те, кто были с ним, те, которые были переименованы, те, которые были изменены, вот что он охраняет. Ты боролся с Богом и человеков. Побеждать будешь. Он говорит, никто из людей больше ничего не сможет сделать тебе, только по одной причине. Ты встретился со мной, и я поставил печать на твою жизнь. Знаете, почему я так проповедую нагло? Знаете, почему я такой борзый? Потому что я знаю, кто призвал меня. И я знаю, братья, что внутри меня горит. Я знаю, что Он вложил в меня. Я знаю, что поселилось внутри меня. Это Он. И когда Он говорит мне делать, я говорю, меня не волнуют последствия. И я говорю, родные мои, и мне было еще ни одного случая за все эти года, чтобы что-то со мной произошло. Родные мои, не бойтесь никого никогда, но после встречи с Богом. О, Иисус! И нарек Иаков месту сему Пенуэл, ибо говорил, я видел Бога лицом к лицу. Каждый из нас, братья, должен пройти Пенуэл. Каждый из нас должен пройти Пенуэл. Иначе мы Бога не знаем, родные мои. Иногда люди смотрят и говорят, мы не понимаем вообще, что вы делаете. Разве христиане могут быть такими ненормальными? Разве верующие люди могут это вообще делать? Разве люди могут вот эти вещи говорить? Родные мои, я не знаю. Я просто иногда подрываюсь в 3-4 часа ночи и начинаю писать тему, которая потом утром меняет жизни сотен людей. Я не знаю, родные мои, я не знаю, когда я встретился с Ним, уже не я живу, я не могу жить, через каждую мою пору сочится Бог, через каждое слово просачивается Иисус, и я не могу больше говорить о домах, я не могу больше говорить о бизнесе, хотя это хорошие вещи, я не могу больше говорить, когда я выхожу сюда, я говорю о Нем, и больше не могу ни о чем, я не могу. Он сочится из каждой моей клетки. Когда придет встреча, родные мои, я верю, что здесь сидят люди, которые встретились с Ним, и вы точно понимаете, о чем я говорю. Вы точно понимаете каждое мое слово, потому что оно не в мозги ваши заходит, ребят. Оно заходит в вашу внутренность. Бог говорит что-то тебе сейчас. Я могу говорить вот эту тему, и я абсолютно не знаю, что Бог говорит тебе сейчас. А Он что-то говорит тебе. Он что-то конкретно говорит тебе. Встреча с Богом. Родные мои, и я прошу вас одну единственную вещь. Если вы сказали мне, какую самую основную вещь ты попросил бы нас или посоветовал вам бы сделать, родные мои, я прошу вас, забудьте все, что вы раньше знали о Боге. Вы слышите меня, родные? Пожалуйста, не потому, что то, что вы знали, плохо, нет. Потому что то, что вы знали и знаете, оно не даст вам продвинуться дальше. Родные мои, некоторые люди говорят, Бог так не делает, Бог так не робы. Мне люди звонят, говорят, мы вообще не верим, ты Кашпировский, книги две уже насчет меня написали. Серьезно, одна у меня даже дома лежит. Я считаю, я в шоке просто. И люди говорят, Бог так не делает, Бог так не делает. Я говорю, родные мои, как мы можем вообще с вами знать, что делает или думает Бог? Вам рассказать наш интеллект, ребят? Я обычно, когда это понимаю, все умные сразу успокаиваются. Все интеллектуальные, развитые сразу притихают. Рассказываю. Кто знает из вас предмет физика? Поднимите руку. Все знают, имя. Предмет физика. Мы изучали, мы касались с вами. Так вот, родные мои, я не говорю о химии, о биологии и о всех еще 20-30 науках, не просто сферах, науках этого мира. Я говорю о физике. Никто, это факт, никто из живущих на планете Земля, ни до нас, ни во время нашей сейчас, не изучил физику до конца. Вы знаете это? Физика до сих пор открывает новые законы, новые сферы, расщепляют новые молекулы, достигают нового познания, пишутся книги, передаются ученикам, те изучают эти книги, пишут свои книги, и все эти огромные склады книг по физике передают своим ученикам. И еще никто, братья, в этом мире не познал один единственный предмет. Родные мои, физики, я знаю людей, физиков, которые жили всю жизнь. Такие, как Эйнштейн, помните, да? Люди, которые занимались просто серьезными вещами, люди, которые входили в сферы, которые простому смертному даже не снились. И эти люди говорят, мы даже не черпнули вершка. Они говорят, мы только вошли в эту сферу, пришли в шок, и уже пора умирать. Родные мои, кто создал физику? Скажите мне. Кто? Бог. Ее никто не придумал. Люди просто ее открыли. Воу, физика. Назвали ее физикой. Ее создал Бог. Родные мои, если никто из нас, живущие на планете Земля, всех вместе нас взятых, не могут познать один предмет. Я не говорю опять о всех остальных, братья. Кто из нас, я или вы, можете сказать, так Бог не робе, я знаю, як він робе. Кто? Родные мои, кто? Если ты своим мозгом с горошину познал, может быть, там, знаете, какие-то пару принципов химии, пару принципов биологии, пару принципов, я даже не знаю, как некоторые предметы занимают так далек. Родные мои, как мы можем познать, что Бог, я знаю, как Бог делает. Родные мои, я даже прикусываю свой язык, я не знаю ничего. Я не говорю, ребята, что я, поверьте, я не преувеличиваю. Я вам говорю точно, сколько я знаю, я не знаю ничего. Родные мои, когда я коснулся Бога, я понял, что я ничего не знаю. Я просто как коснулся этой глубины, и я сказал, Бог, сколько мне нужно, чтобы понять только одну сферу твоего действия? Я это говорю, чтобы никто из вас не сказал, чему ты меня учишь. Мы все с вами интеллектуально развиты одинаково, братья. Даже если ты 10 классов закончил, а я 8, ты далеко не улетел. Родные мои, забудьте, мы не знаем Бога, мы только познаем Его, мы касаемся Ему, мы встречаемся с Ним и познаем, что это что-то огромное. Родные мои, когда Он коснулся меня, моя жизнь никогда не стала той же самой. И я сказал, Бог, так вот какой ты, как вот какой ты прекрасный, как в тебе все льется, как в тебе все течет, я хочу о тебе говорить. И как я начал о нем говорить, в меня полетели помидоры. Потому что мне люди стали говорить, мы знаем Бога. Бог так не делает. Представляете, с каким интеллектом приходится сталкиваться каждый день? И говорить людям, родные мои, никто ничего не знает. А вот Билли Грэм сказал, ну окей, отличается он на 1% от меня больше. Родные мои, пусть Билли Грэм, пусть Бенни Хин, пусть там кто угодно, там, мы все на одном уровне, родные мои. Мы все познаем один, немножко понял, и уже целую книжку написал «Быть в его присутствии». Просто, знаете, Бог коснулся какого-то человека, и он написал «Быть в его присутствии». И мы читаем «Вау! Вау!» А это просто одна мысль от Бога. Одна! И мы уже книги пишем, тома, вторые части, пятые части. Нас всех прет, по-гречески плющит. Я вам серьезно говорю, родные мои. Мы с вами ничего не знаем. Я просто вам, почему я это говорю, я просто всех нас с вами сразу приземляю, заземляю, чтобы энкаунтер протекал потом, чтобы не было интеллектуальных здесь людей и умных слишком. Okay? Если кто-то из вас проявится, я тебе скажу, какой предмет ты изучал в школе? Какая оценка была? Окей, ты закончил? Да. Какие ты откровения из этого взял? Ты продолжаешь? Родные мои, мы ничего не знаем. Мы только коснулись креста. Мы коснулись Бога. Мы встретились с Ним. Мы говорим, Господи, я хочу быть просто... Я хочу втечь в Тебя. Забери меня в себя. И вы знаете, мне это нравится выражение Павла. Уже было при конце его жизни. Он сказал. Я мечтаю сказать эту фразу. Никто из нас пока ее не может еще сказать. И уже не я живу, родные мои, живет во мне Христос. Знаете, как мы с вами можем познать Бога? Я вам раскрою секрет, братья. Дать Ему на 100% пользоваться тобой и не задавать Ему никакие вопросы. О, родные мои, если вы поняли, что я только что сказал, вы будете в шоке. Когда я взял свой мозг с горошечное зерно и все равно Богу сказал, Господь, что бы ты ни делал, я ничего не понимаю. Просто бери меня и используй, как ты хочешь. Понимаю я, не понимаю я. Бери меня как перчатку и делай все, что ты хочешь. Хочешь говорить – говори. Хочешь изгонять бесов – изгоняй бесов. Хочешь проповедовать – проповедуй. Хочешь исцелять – исцеляй. Господь, я полностью готов для твоего использования. И вы знаете, я понял, что я ничего не понимаю, но начинаю все делать. Потому что я как ребенок не задаю ему вопросом, почему, братики, родные мои, любимые, почему Бог сказал, будьте как дети. Вы вообще задумывались над этим? Это, наверное, одно из самых великих откровений. Будьте как дети. Потому что все, что бы я ни делал, почти ничего мой ребенок не понимает. Он просто всегда со мной. Я иду на рыбалку, он едет на рыбалку. И он говорит, я сегодня на рыбалке был. Хотя он не знает, как держать удочку. Он вытащил вот такенную акулу. Он такой, он в шоке. Он, знаете, его прет. Он такой, я акулу, папа, сфотал его. Он такой, мама, глянь, мама, и у него летит, он, я акулу ловил. Папа акулу ловил. Родные мои, я понял один принцип во всей моей жизни. Заткнись и делай то, что делает папа. Родные мои, я ловлю акул. Я акул ловлю. Но я никогда не знаю, что такое снасти. Я не знаю, как забрасывать их. Я не знаю, как эту рыбку вешать. Я просто тяну и ору. Поймал! Родные мои, будьте как дети. Потому что только ребенок может быть рядом с отцом и делать все, что делает отец. Еще знаете что? Еще говорить, я поймал. Еще говорить, во! Родные мои, только потому, что я с папой и не задаю глупые вопросы, я нахожусь в сильнейшем служении, я наслаждаюсь каждый день. Я всегда говорю, мужики, мы рыбу поймали, а тут папа рыбу ловил. Мы просто, ну так получилось, что мы тут были. Вы понимаете, да? Просто так нечаянно получилось, что вот мы в красных рубашках вот тут попались просто. На берегу шатались вот. И папа сказал, идите сюда, ребята. Вот вам удочки, все закинул, все, вот, тяните. Я не знаю ничего о рыбе, я не знаю, так я вам сказал только об одном. Знаете, что еще самое смешное? Папа, я хочу на машине ехать. У него ноги до педаль не достает. Как? Ну, сына обидеть не хочется. И, ладно, садись, сынок. Ну, знаете, как папа обычно садит. Он садится здесь или на коленке. Ты, конечно, управляешь. Даешь ему руль, и он... Он даже не знает, как скоростя переключаются. Он едет. Хотя мой палец снизу полностью управляет машиной. Он сверху... Муза, папа, я еду. Едешь, сынуля, едешь. Вот так я еду, родные мои. И люди не могут понять, как он едет. У него же ноги до педаль не достают. У папы достают. Ребята, я встретился с папой. И он меня берет на рыбалку, катает на машине. И недавно даже на джетске, знаете. Он едет такой, он ничего не умеет делать. Вообще, он просто, и он говорит, я ездил на рыбалку, поймал акулу, я на машине. Папа, знаешь что, я уже как ты. Почему? Я уже на машине умею ездить. Папа такой, хе-хе-хе-хе. Папа-то знает, что он ничего не умеет. Но папа ему не говорит. Иногда мы такие пастора, такие умные. Господь. Господь такой, давай-давай, проповедуй. Делает все он. Будьте как дети. Не потому, что ребенок там в дайпер сделал, там цапля полетела, на слюнявчик срыгнул. Но-но-но-но-но. Не в этом дети. Дети в своем понимании и доверии. Когда я с папой, я делаю все. Даже если мои руки не достают до скоростей переключения, даже до этой коробки, и даже если мои ноги не подросли до педалей, я еду на машине. Че, не верите? Я еду. Я же здесь стою. Я еду на машине, да? Они точно такие боссы, у них точно так ноги до педаль не достают. Мы все одинаковые. О, родные мои, встреча с Богом. Здесь нет ничего плохого. Это прекрасно. Знаете, я мог бы продолжать. Я буду заканчивать. Вы взяли что-то для себя, ребят? Взяли что-то для себя? Я просто мечтаю, я молю Бога. Мы были в посте целую неделю за вас, родные. Чтобы когда вы уедете отсюда, это не просто была напичканная голова какими-то доктринами. Забудьте. Самое главное, встреть папу. Встреть папу, забудь за служителей, забудь за все. Просто скажи, я с папой здесь хочу встретиться. Я просто приехал к папе. Я приехал к нему. Знаете, что такое Авва Отче? Как переводится Авва Отче? Папочка, отец. Папочка. Почему отец? Знаете, кто молился этой молитвой? Иисус Христос. Во всех своих молитвах. Откройте Новый Завет, можете читать. Я не хочу открывать, сейчас нет времени. Авва Отче. Авва Отче. И мы, знаете, мы своими религиозными понятиями такие, Авва Отче. Мы даже не понимаем, о чем мы молимся. Слушай, выкинь Авва Отче и скажи, дорогой мой папочка. Сразу скажите, как ты унижаешься. Такой, дорогой папочка, я ничего не знаю, но мне так хочется ездить на машине. Я так молюсь, родные мои. Я вам честно говорю, если вы видите, что вы что-то здесь видите, вы ничего здесь не видите. Все делает папа. И знаете что? Попробуй только скажи что-нибудь на меня. Папа придет. Родные мои, заступается кто за своего сына? Папа. Папа все делает. Почему Бог сказал, будьте как дети? Потому что он как никто понимал, что сын всегда под охраной. Сын делает то, что никто не может делать. Иногда другие смотрят, говорят, воу, смотрят фотки, да, моего малого, смотрят фотки, а меня на фотках нет. Сидит малый и руль. Потом сидит малый и лодка. Знаете, лодка, он на лодке едет. Меня даже нет, он один такой на лодке. И такой, знаете, такой создается впечатление, что он все умеет делать. Ездит на машине, ловить рыбу с такой акулой. Он больше, чем он. Акула больше, чем он. И такое впечатление, ты смотришь фотки и думаешь, вау, как он это все делает. Ничего он этого не делал. За кадром стоит папа. Не, папа фотографирует. Папа фотоет. Папа фотоет, и все, папу потом не видно. Аминь, братья. Родные мои, я верю, что с этой самой простой темы вы почерпнули для себя что-то. И знаете, давайте мы сейчас с вами просто помолимся. Одну песню. Руслан, поставь какую-то песню просто. Давайте, братья, выйдем сюда вперед. Мы просим всех, когда во время молитвы, выходите сюда вперед, родные. Давайте просто скажем нашему дорогому отцу. Кто хочет встать на колени, встаньте на колени. Кто хочет стоять, стойте. Хотите лежать, ляжьте. Тут вообще вы дома, вы дома, родные мои. И просто скажите, дорогой отец, никто за вами не наблюдает, родные. Мы все одинаковые. Мы ничего без нашего отца. И просто поблагодарите его, что вы здесь. Просто скажите, отец, я не уеду, пока не встречусь с тобой.